После оглушительного успеха русского балета в Париже и Лондоне Дягилев и его молодая звезда Нижинский в конце июля приезжают на отдых в Баден-Баден, в гостиницу «Стефани Лебан», которая сейчас называется «Бреннерс Парк Хотел». Они хотят немного отдохнуть перед тем, как 15 августа русский балет отправится на корабле в турне по Южной Америке. Русский импресарио и его шаловливый друг валяются на диванах, гуляют по парку, курят, пьют, расслабляются. А что же нового они открывают там, в Баден-Бадене? Иоганна Себастьяна Баха. И думают о балете на музыку Баха в духе роскошных придворных празднеств в стиле рококо. Пожилой немецкий пианист целыми днями исполняет для них Баха на рояле в гостиной отеля. Неделю спустя они точно знают, что им нужно. Что-то из хорошо темперированного клавира, что-то из фуги до минор и много чего еще. Чтобы лучше понять дух времени, они ездят по замкам и церквям в стиле барокко и рококо. Посещают базилику 14 святых помощников, дворец Брухсаль и резиденцию в Вюрцбурге. Последним произведением искусства, которое Нижинский видел в конце июля до путешествия через Атлантику, стали фрески Тьеппола в Вюрцбургской резиденции, то есть сцена свадьбы Фридриха Барбароссы и Беатрис Бургундской. Он еще не знал, что это значит. В тот момент Дягилев и Нижинский еще не знали, что здесь, в Вюрцбурге и Баден-Бадене, они видятся в последний раз в жизни. Золотое солнце стоит высоко в небе, веет легкий ветерок. Жилистый торс Эрнста Людвига Кирхнера покрыт темным загаром. Иногда на нем легкие летние штаны и расстегнутая льняная рубашка. Когда он сидит на берегу острова Фемарн и рисует, иногда совсем ничего. Эрна Шиллинг, его возлюбленная и натурщица, обычно полностью раздета. Она водит ногами по теплому песку, она погружена в себя и даже не замечает, что Кирхнер пишет ее, потому что он делает это постоянно. Этим летом голова Кирхнера снова ясна. Берлин остался позади. Этот большой, сумасшедший, шумный, несущийся вперед Берлин. Тут на морском берегу не слышно скрежета трамвая, когда на повороте его колеса трутся о рельсы. Тут нет людей, бегущих по тротуарам, будто за ними кто-то гонится. Тут нет газет, выходящих три раза в день. А вечерами тут нет ни варьете, ни премьеры Герхарда Гауптмана или Франка Ведекинда. Нет и варьете Маты Хари. Тут вечером есть только стакан вина, которое можно пить лежа на песке, пока вдали медленно садится солнце. Эрна мурлычет, обнимая его. И он снова хочет ее, хотя они совсем недавно встали с кровати в комнате для гостей у Лютмана, смотрителя маяка Штаберхук. Но Кирхнер идет купаться. У берега лежит затонувший корабль, и он добывает там несколько отличных досок, чтобы в ближайшие дни было из чего делать скульптуры. Ведь на следующее утро приезжают гости из Берлина. Его друг-художник Отто Мюллер со своей Машкой. В мае распалась художественная группа «Мост». Но сейчас, этим летом, Кирхнер об этом совершенно не жалеет. Он чувствует, что центробежная сила Берлина, куда из сентиментально-безвременного Дрездена перебрались все художники «Моста», оказалась слишком велика, потому что этот проклятый город расщепляет все, что не спаяно на самом глубинном уровне. Эрих Хеккель и Карл Шмидт Ротлуф страдают из-за расставания. Причиной краха они считают эгоистические эскапады Кирхнера. Отто Мюллера это мало интересует. Он хочет просто побыть с Кирхнером у моря, купаться с ним, рисовать с ним. Машка и Эрна хорошо ладят. Сразу после прибытия Мюллеров они голыми проходят почти километр по бесконечному пляжу, брызгаются ногами на мелководье. Кирхнер достает свой фотоаппарат и фотографирует Мюллера между Эрной и Машкой, когда они заходят в воду. Фотографирует, как они прыгают в накатывающих волнах, как они ныряют. Летние тела. Высыхающая соль оставляет на них красивые белые пятна, а волосы делает такими жесткими. Из моря плоть нагая изошла, вооруженная загаром до зубов. Так напишет Готфрид Бен об этом лете на Балтике. А Кирхнер фотографирует это лето, и рисует его, и наслаждается им. Может быть, Эрнст Людвиг Кирхнер никогда не был так счастлив, как в августе 1913 года на Фемерне. За короткий срок он написал 68 картин и сделал бесчисленное множество рисунков. Потом он берет лист бумаги и пишет другу, упоенный собой и своими ощущениями. «Тут я учусь создавать и завершать абсолютное единство человека и природы». 2 августа человечество наконец-то достигает Олимпа. Швейцарский фотограф Фред Буассон, его друг Даниэль Бобо Ви и греческий пастух Христос Какалос впервые взошли на окутанную мифами гору Древней Греции. Накануне вечером пастух Какалос умолял швейцарцев не подниматься на вершину высотой 2917 метров, потому что туда могут подниматься только орлы, но не люди. Но все оказалось не так страшно. В августе Йозеф Коллер, самый известный и эффективный юрист Германии, уезжает из Берлина на прохладное Балтийское море. И, разумеется, там он не может просто так смотреть на воду. Только что вышла его книга «Правовые проблемы современности», в которой Коллер задается вопросом о том, располагает ли человек свободной волей или нет. Как бы то ни было, его резюме таково: никому не удастся уйти от ответственности. Всякий человек должен работать над своим характером. А сам он этим летом предпочитает работать над старой юридической проблемой. Два человека, потерпевших кораблекрушение, хватаются за одну доску, но она может спасти только одного. В «Хайлигендаме», глядя на усталое, спокойное море, которое ласково плещется о берег и исключает любые фантазии о кораблекрушениях, Йозеф Коллер пришел к идее, которую он немедленно изложил в статье для архива юридической и экономической истории. Разве не нужно спасать Гёте, когда его жизнь входит в противоречие с жизнью какого-то индейца? Вот так вот. Суровая немецкая самооценка в одной фразе. Конечно, Коллер мог важно изрекать эту колониальную чушь только потому, что ровно год назад умер Карл Май. Карл Май, которого впервые объявили в розыск в 22 года по обвинению в аферизме, в последние годы жизни на своих выступлениях убедительно доказывал, что он потомок вождя апачей. Нет сомнений в том, что Карл Май на том свете проклял берлинского юриста Йозефа Коллера за его богохульство. Во-первых, сам он был, конечно, важнее, чем Гёте. А во-вторых, индейцы важнее, чем пруссаки. Когда Герхард Гауптман живет в своем доме в Агнетендорфе, он каждое утро выезжает верхом. Он наслаждается утренней прохладой, особенно в эти жаркие августовские дни, когда раскаленный воздух медленно поднимается из долин. Но сегодня, 11 августа, у перелеска на его лошадь неожиданно нападает огромный сен-бернар. Сразу же подбегают две дамы, хозяйки собаки, но они ничего не могут сделать. «Мы с моей лошадью тоже были бессильны», — написал Гауптман вечером в своем дневнике. Сен-бернар свирепо рычит и кусает лошадь за ноги, несмотря на намордник. Впрочем, действующий нобелевский лауреат Герхард Гауптман демонстрирует хладнокровие и снисходительность с учетом культурно-исторических и родовых аспектов. Это был инстинкт, направленный на лошадь как объект охоты. Этот инстинкт происходит из ассирийских областей, где короли с такими собаками охотятся на лошадей, похожих на мою. Синий всадник Франц Марк в эти дни заканчивает в Зильденсдорфе под Мюнхеном свою картину «Башня синих лошадей». Август Макке пишет ему: «Подари своей эпохе животных, перед которыми будут стоять подолгу. Пусть цокот копыт твоих лошадей звучит много столетий». А этим летом Макке тоже вдруг начинает рисовать лошадей, причем таких, на которых сидят солдаты. Учения, лошади как средство достижения цели, в седлах мужчины в немецкой форме. А у Марка совсем не то. Лошадь как самое лучшее, самое чистое, что может помыслить человек. Абсурдная ирония судьбы в том, что именно Франц Марк, тот самый синий всадник, создатель фантастических синих лошадей, погибнет на Первой мировой войне, находясь в седле. Снаряд угодит в него во время верховой разведки. И еще. На следующий день была запланирована демобилизация 36-летнего Марка как одного из самых значительных художников Германии, чтобы он смог полностью посвятить себя искусству. Но на следующий день он был уже на небесах. Август Бебель, когда-то мастер по изготовлению дверных ручек, то есть издавна имеющий склонность к приходам и уходам и поэтому всегда отлично подходивший на любую высокую должность в социал-демократической партии Германии, в 1913 году был депутатом от округа Гамбург-1 и сидел в германском Рейхстаге. Но прежде всего он был голосом социал-демократии, пользовался уважением и почетом. А 13 августа 1913 года ему пришлось окончательно уйти. Он умирает от сердечного приступа в Пассуге в Швейцарии, где проживал в санатории. Его смерть вызвала потрясение по всей Европе. Роза Люксембург, гостившая летом у Клары Цеткин в Зиленбухе под Штутгартом, в утро смерти Бебеля под моросящим дождем собирает растения на лугах за домом, находит перекати-поле и засушивает в своем гербарии. Она начинает уже 10-ю тетрадь и пишет латинское название растения — «Гипсофила паникулата». На следующий день после смерти Бебеля она находит в Зиленбухе то, в чем острее всего нуждается — валериану. Она срывает растение, сразу несет домой и заваривает из него чай. А один стебелек с листьями вклеивает в тетрадь и смягчает свою скорбь латинскими словами. «Валериана официналис». «Может быть, лучше было стать ботаником, а не революционером», — думает она в эти дождливые летние дни. Из порта Саутгемптона 15 августа вышел «Эйвон» — гигантский корабль грузоподъемностью 11 073 регистровых тонн, несущий ценный груз — русский балет в полном составе. Русские танцоры покорили Европу и собрались теперь покорить Южную Америку. Однако молодая венгерская танцовщица Ромола де Пульски волнуется. Она видит, что на корабле нет ни Дягилева, ни Нижинского. Нижинский все же присоединяется к коллективу 16 августа во французском Шербуре с 6 чемоданами и слугой Василием. А Дягилева нет как нет. Еще в Баден-Бадене он решил поберечь себя. Он панически боится морских путешествий с тех пор, как предсказательница напророчила ему, что в таком путешествии с ним случится большое несчастье. К тому же его совсем не интересует Южная Америка. Он хочет отдохнуть в Венеции, так что пусть команда едет на заработки без главного тренера. 20 дней в море стали для танцоров долгими каникулами. Светило солнце, они были окружены заботой и вниманием. Можно было отдохнуть от напряженного европейского турне. И танцоры встречались только по утрам и вечерам. Зарядка, легкие тонизирующие упражнения, тренировки с гирями. На борту был весь основной состав «Весны священной», кроме 3 молодых танцовщиц. Они забеременели еще во время репетиций в Париже. У 23-летней Ромолы де Пульски созрел отчаянный план. Она хотела освободить Гея Нижинского из лап Дягилева в частности и мужчин вообще. И это морское путешествие, которое 24-летний танцор совершал без своего старшего любовника, воспитателя, покровителя и полубога, казалось ей уникальным шансом. Ромола оставила каюту 2 класса своей горничной Анне, а себе взяла каюту 1 класса наискосок от каюты Нижинского, чтобы держать под контролем его дверь. Днем она медленно нарезала круги по палубе, еще возможности как-то сблизиться с объектом своей страсти. Нижинский был возвышенной натурой, сдержанным и необщительным. Он часто сидел в шезлонге и читал, овиваемый теплым ветром, Толстого и Достоевского, в светлом костюме или в голубом блейзере с белыми брюками. Он поглядывал на морской простор, жмурился на солнце, дремал. После обеда он под палубой работал над своим балетом по Иоганну Себастьяну Баху, который начал еще в Баден-Бадене. Ромола заглядывала к нему и наблюдала. Когда однажды стюард хотел прогнать ее, чтобы мастер мог спокойно заниматься, Нижинский легким движением руки позволил ей остаться. С этого все и начинается. С разрешения остаться. И вот как-то вечером в ярком лунном свете Нижинский стоял у борта судна в смокинге и обмахивался черным веером, украшенным золотой розой. Мимо проходил Чавес, франко-аргентинский модельер. Он увидел погруженного в меланхолию Нижинского, а слева от него юную Ромолу, и сказал: «Месье Нижинский, permettez-moi de vous présenter mademoiselle de Pulski», то есть предложил представить ему молодую особу. Нижинский не возражал, но при этом лишь слегка склонил голову и приобрел вид точь-в-точь такой, как на афишах после полуденного отдыха Фавна. Все молчат. Потом Ромола лепечет: «Вы подняли танец до уровня других искусств». Чавес перевел. Снова молчание. Нижинский смотрит сначала красивой девушке в глаза, потом на ее тонкое кольцо. Она снимает его и говорит, что это талисман. Мама подарила его ей на счастье перед отплытием с русским балетом. Нижинский берет кольцо, долго рассматривает его, затем нежно надевает Ромоле на палец и говорит: «Оно принесет вам счастье, несомненно. Это уже можно считать обручением?» Потом они втроем пошли по палубе. Море блистало в сумеречном свете. Всюду царил бесконечный покой. Корабль только-только пересек экватор. Ромола и Нижинский смотрели на небо, на новые звезды, которых не увидишь в северном полушарии. Он не говорил по-французски, она не говорила ни по-польски, ни по-русски. Но они как-то понимали друг друга. Они долго молча смотрели на южный крест у себя над головой. Потом осторожно попрощались и отправились спать. Спустя два дня к Ромоле приходит Гинзбург, компаньон Дягилева в русском балете, с просьбой о срочном разговоре. Она боится, что не соответствует уровню труппы, и ее снимают с гастролей по Южной Америке. Но дело совсем в другом. «Ромола Карловна, поскольку Нижинский не может поговорить с вами, он попросил меня спросить вас, не хотите ли вы выйти за него замуж?» Ромола краснеет, в ее глазах слезы. Она убегает в свою каюту в объятия горничной Анны, которая потом долго и осторожно расчесывает ее длинные, очень длинные волосы. Вдруг в дверь стучит Нижинский. Он взволнован и спрашивает, припоминая все известные ему французские слова: «Мадемуазель, voulez-vous? Vous êtes moi?» Ромола в ответ лепечет только: «Oui, oui, oui». Он берет ее руку, они выходят на палубу, уже наступил вечер. Они садятся на стулья на капитанском мостике и снова смотрят в бездонное звездное небо. Они молчат, они счастливы этой тропической ночью. На следующее утро, 21 августа, их корабль причаливает в порту Рио-де-Жанейро. И Нижинский, и Ромола без ума от счастья. Они идут к ювелиру, заказывают гравировку на кольцах. Вечером возвращаются на судно и обедают за одним столом с капитаном. Весь корабль бурлит. Нижинский, любимец богов и Дягилева, все-таки не голубой. И как же этой молодой, не очень-то одаренной венгерской танцовщице удалось очаровать его, если они даже не могут поговорить друг с другом? В принципе, Марселю Прусту надо было заниматься своими гранками. В принципе, да. Но он заболел от любви и немедленно сбежал из раскаленного Парижа в Кабур, на побережье Нормандии, в Гранд-отель прямо у моря, номер 414, как всегда. 3 августа газета «Фигаро» сообщает о прибытии Пруста в рубрике «Встречи на пляже». Газета ничего не пишет о прибытии Альфреда Гастинелли, потому что тот официально был всего лишь шофером Пруста. Пруст познакомился с ним в Кабуре в 1907 году, где тот был таксистом, и немедленно увековечил его в своей статье как паломника или, скорее, монахиню скорости. За этими сравнениями он явно пытался скрыть собственные нескромные мысли. Конечно же, безуспешно. Когда Гастинелли весной 1913 года обращается к Прусту, потеряв работу, Пруст, не раздумывая, берет его к себе. Досадное обстоятельство. У него уже есть шофер. Адилон Альбаре, которого он не хочет просто так увольнять, но и уникальный шанс иметь при себе Гастинелли Пруст тоже не хочет упускать. Поэтому он назначает автомеханика своим секретарем. Была машина, будет машинка. Наверное, так он рассуждает и просит привести в нормальный вид горы его неразборчивых, непонятных рукописей и исправленных гранок к поискам утраченного времени. Он поселяет Агастинелли и его жену Анну в своей большой квартире на бульваре Осман, 102. А решив в начале августа уехать в Кабур, Пруст дает отпуск своему настоящему шоферу и отправляется в путь с Агастинелли. Почти сразу после прибытия, во время поездки в Ульгат, он решает прямо оттуда вернуться со своим возлюбленным шофером обратно в Париж, в опустевшую квартиру, в тихую гавань. Из его писем к друзьям, в которых он довольно загадочно высказывается по поводу Агастинелли и всех своих передряг, можно заключить, что Пруст в те дни находился на грани нервного срыва. Он сходит с ума от любви. А трагедия в том, что он опять втрескался в мужчину, который любит женщин. Он пишет и пишет друзьям, а в письмах просит никому ничего не говорить о его секретаре, как будто того не существует. Пруст совершенно теряет голову. «Я сбрил бороду», — пишет он своему близкому другу виконту Дальтону, «чтобы как-то изменить свое лицо и понравиться одной персоне, которую я вновь повстречал на жизненном пути». Оказалось ли этого достаточно, чтобы Агастинелли пустил его к себе в постель? Как бы то ни было, суммы денег, которые Пруст дарит ему и его жене, приобретают такие масштабы, что Прусту приходится продать половину своих акций Royal Dutch. 18 августа в знаменитом казино в Монте-Карло случается нечто невероятное. Шарик на столе для рулетки 26 раз подряд выпадает на черное. Очень много людей во фраках проиграли этим вечером очень много денег, потому что начиная с 16-го, 17-го или 18-го раза они ставили все больше денег на красное. Ведь они были уверены, что по законам вероятности пора бы уже выпасть красному. Та ночь вошла в историю теории игр как ошибка игрока. Gambler's Fallacy. Хотя участникам игры и трудно в это поверить, даже в 26-м раунде вероятность выпадения красного составляет ровно 50%. У шарика нет памяти и нет закона справедливости, но при этом вероятность того, что шарик 26 раз подряд выпадет на черное, составляет 1 к 136 миллионам 800 тысячам. Джек Лондон, автор «Морского волка», в прошлом году протрезвел, впервые с незапамятных времен. Причем он был трезв несколько месяцев, потому что во время длительного морского путешествия вдоль западного побережья Америки на корабле закончился алкоголь. И наркотиков тоже было негде достать. Он путешествовал со своей второй женой Чармиан. Они возвращались на свою любимую ферму. В ее поместье красоты Beauty Ranch и в его дом волка, который он там строил. Во время плавания он к своей огромной радости зачал ребенка, и его мечта о наследнике, которому перейдет поместье, была так близка к осуществлению. Но уже в Калифорнии Чармиан потеряла ребенка, а Джек Лондон потерял опору в жизни и пустился во все тяжкие, снова начал пить, употреблять наркотики, опиум, героин. Чармиан тоже была в отчаянии от того, что у нее, скорее всего, никогда не будет детей. В результате они еще больше старались сделать плодородной свою землю. Джек Лондон надеялся тут, на ферме, придать своей жизни какой-то смысл. Он собирался на доходы от писательства развивать сельское хозяйство, а не наоборот. После выкидыша Джек Лондон купил быка-производителя и самую породистую корову. Так он положил начало большому стаду джерсейских коров. Он любил животных и любил разводить их. Он хотел немного улучшить и животных, и землю. С растениями он обращался тоже куда более деликатно, чем с собственным телом. Короче говоря, я попробовал сделать то, что китайцы делают уже 40 веков, а именно возделывать поля без промышленных удобрений. Я восстанавливаю выщелоченную холмистую землю, которую калифорнийские пионеры испортили своим расточительным хозяйствованием. Получается, что Джек Лондон создал в 1913 году первую в мире экоферму, если не брать в расчет голых огородников на Монте-Верита. Жемчужиной в раю Джека Лондона должен был стать дом, являющийся частью природы, так называемый «Дом Волка». Весной и летом 1913 года Джек и Чармиан трудились, не покладая рук, стараясь завершить стройку, начатую 2 года назад. 23 комнаты, все из дерева. 22 августа, за 2 дня до запланированного новоселья, дом сгорел дотла. Деревянные полы накануне почистили скипидаром. И когда Джек Лондон прибежал ночью тушить пожар, его дом и мечта его жизни полыхали голубым факелом. Некоторое время спустя Лондону пришлось лечь на тяжелую операцию по удалению слепой кишки, а врач заодно сообщил, что его почки из-за злоупотребления алкоголем долго не протянут. Через 2 недели зубной врач удалил ему все верхние зубы, чтобы остановить пародонтоз, разбушевавшийся в деснах. Можно сказать, что 1913 год стал для Джека Лондона «annus horribilis». Пожар в доме полностью разорил его. Были потрачены его доходы на 1,5 года вперед. Нужно было срочно заработать денег, и он писал, даже когда плохо себя чувствовал. Права на экранизацию 7 рассказов Лондон продал голливудской компании «Bosworth Incorporated». Та сняла немые фильмы по знаменитым рассказам, но они не имели успеха. Так что ему нужно было срочно публиковать новые рассказы. Маленькую хозяйку большого дома он написал именно полными отчаяния ночами того жаркого лета, когда вся его жизнь, казалось, горела синим пламенем. Книга должна была стать гимном «Дому Волка», научно обоснованному земледелию и сексу. «Роман полон секса, от начала и до конца», писал он как мужик мужику, издателю журнала «Космополитен», с которым у него был договор об эксклюзивных правах. В нем нет прямого изображения сексуальных приключений. Этим даже не пахнет, но в нем присутствует вся ненасытность секса в комбинации с силой. На самом деле в романе присутствуют мощное бессилие и нерешительность, которые охватывают Полу, героиню романа, и героя Дика Фореста, что за имя-то, из-за их бесплодия. Закончив роман, он снова идет к своему врачу, доктору Портеру. И тот прописывает ему новые наркотики от невыносимых болей в почках и в мочевом пузыре. Микстуры из морфия и белладонны, из героина и стрихнина. Краткосрочный эффект от морфия и героина оказался благоприятным. Он стал намного меньше пить. И сразу сел за книгу о пьянстве «Джон Ячменное зерно», которое в Германии вышло под более подходящим названием «Король-алкоголь». Темой новой книги он сделал собственный алкоголизм. The New York Times написала, что это, пожалуй, самая живая книга из всех написанных Лондоном. Но наверняка самая честная. Он утверждает, что на протяжении всей жизни употреблял много алкоголя, но не получил никакого удовольствия. Главный тезис такой. Алкоголь — это демон, который заключает с мужчинами сделку, позволяет им общаться в компании, но в конечном счете уничтожает их. А еще Джек Лондон надеялся, что женщины получат избирательные права и добьются запрета алкоголя. Ночью Джек Лондон в наркотическом угаре все дальше уносится в иные сферы, прочь из своего разрушенного тела, от своего грустного брака, от своего сгоревшего дома и копящихся долгов. Морской волк захотел стать орлом. Захотел посмотреть на свою жизнь и весь мир с высоты птичьего полета, и Морфи помогал ему хотя бы в этом. Он взял новый черный блокнот со страницами в линейку, написал на обложке «The last novel of all», а на первой странице ту самую жуткую прощальную фразу. «Далеко, за самой дальней звездой, вращалась когда-то Земля». В тот день, 22 августа, когда погиб дом волка Джека Лондона, Франц Кафка несколькими фразами погубил мечту своей невесты Фелиции Бауэр. Она только что написала ему с острова Зильт, где она наблюдает за парами на пляже и мечтает о том, что скоро станет женой Кафки. Кафка паникует и вносит ясность. Ту, что выйдет за него замуж, ждет монастырская келейная жизнь подле сумрачного, печального, молчаливого, недовольного, болезненного субъекта. И довольно разумно поступает отец Фелиции, Карл, который на следующий день пишет Кафке, что подождет с согласием на их брак до разговора с дочерью. Но его дочь действительно хочет замуж за этого сумрачного, печального, молчаливого, недовольного, болезненного субъекта. И отцу не остается ничего иного, как 27 августа ответить согласием на сватовство Кафки. Но тот через 3 дня отвечает Фелиции письмом, в котором умоляет: «Оттолкни меня! Все прочее будет погибелью для нас обоих». Ну что тут сказать? 23 августа Оскару Шмидцу кажется, что он наконец-то понял, как надо вести себя с этими странными существами, женщинами. Шмидц, один из главных лавеласов этого года, которого по частоте и вариативности задокументированной сексуальной жизни опережал разве что Эрих Мюзам, от которого до нас досадным образом не дошел именно дневник за 1913 год. Так вот, этот самый Шмидц, который все первое полугодие 1913 года промучился в Берлине с психоанализом у одного из учеников Фрейда, где пытался освободиться от архетипа матери и понять отцовские проблемы с пищеварением, этот самый Шмидц 20 августа в Штеттине в виде исключения взбирается на пароход, а не на даму, и отправляется в Прибалтику. Кажется, в жизни Шмидца идеально переплелись индивидуальные и коллективные неврозы того времени. И нет ничего удивительного в том, что ему нужен небольшой отдых. В Хельсинки солнце, конечно, совсем не хочет садиться, а он знакомится на набережной с красивой эстонкой по имени Ольга Тильга и гуляет с ней до 5 утра, чтобы у нее не создалось впечатление, что он хочет затащить ее в постель. Трогательна была ее борьба между желанием отдаться и недоверием, записывает Шмидц и рапортует своему терапевту в Берлин. Под утро я из-за усталости посчитал, что все пропало. Все ушло в болтовню. Но Ольга внезапно изъявляет желание провести с ним и следующий день. Однако Оскар холодно отвечает ей: «Нет, спасибо». Как истинный фрейдист, он видит во сне, как пишет ей письмо, и действительно делает это, проснувшись. Ответ положительный. Спустя 2 часа фиктивные месье и мадам Шмидц вселяются в номер с голубыми стенами и ванной в гостинице «Аффало». Она наскоро приводит себя в порядок, затем торжественный ужин в гостинице, раки, вдова Клико, музыка Баха, все как положено. А потом несколько ошеломительных часов редкого совершенства. А потом эротоман Оскар А. Х. Шмидц в своем дневнике объясняет миру, как это делается. Первое. Внезапной холодностью вынудить женщину сказать «да». Второе. Никогда не уступать из жалости ее мольбам. Третье. Когда из-за моего «нет» ситуация стала неопределенной, через 2 часа упросить ее сказать «да», чтобы она чувствовала себя не униженной, а дарительницей, а во мне так снова проснется желание. Это «минима аморалия» Оскара Аха Шмидца. Доктор Фрейд, это ваш клиент. Но у доктора Зигмунда Фрейда, Вена Бергасса 19, сейчас другие заботы. Он готовится к психоаналитическому конгрессу в Мюнхене, где его ждет встреча с его оппонентом Карлом Юнгом. Фрейд боится и не знает, как подавить этот страх. Какая-то проклятая профессиональная деформация.